Глава 35. Людоед широко улыбнулся. «Вот так встреча! Тебе удалось выбраться! Я так переживал!» — воскликнула я. «Удалось, к твоему несчастью!» — прогрохотал он. «Я каждый день приходил на реку, чтобы встретить тебя, и вот, наконец, этот момент настал!» «Я так рад, мага!» «И я рад, что ты, наконец, ответишь за все и будешь страдать!» «Может, забудем все наши разногласия?» — неуверенно пробормотала я. «Да, только сначала ты пострадаешь, потом умрешь, а потом забудем». Я и правда была рада, что маге удалось спастись, но его настрой мне совсем не нравился. «Сначала я убью твоих друзей!» — он посмотрел на Тьера, потом перевел взгляд на Фарго. «Да пожалуйста!» — махнула я рукой. «Никакие они мне не друзья. Вон тот все время делает мне какие-то подлянки. То спалить пытается, то дерется. А этот хотел меня убить и на спарринге. Так что, избавив мир от них, ты доставишь мне радость. Поквитаюсь с ними чужими руками. А потом сюда придет Рейвен и опять надерет тебе зад». «И этот мерзкий дракон тоже здесь?» «Конечно», — хмыкнула я. «Да не один, а в компании лучших боевых магов Академии. Он у нас преподаватель. Мы ему экзамен тут сдаем. Слышал шум в лесу? Это мы семейство кабанов завалили. А что поделать? Каждый маг хочет выслужиться и получить высший балл. А ты намного баллов потянешь». «Так это его студенты?» Он махнул головой, указывая на добычу, которую держал в руках. «Ага». «А если я их убью, он будет страдать?» С надеждой поинтересовался мага. «Не думаю. Он очень безалаберный. Он даже и не поймет, если его подопечных станет меньше». «А за тебя он переживал», — задумчиво протянул людоед. «Не то чтобы так уж и переживал», — попыталась направить мысли маги в нужное русло. «Но мстить будет. Разозлиться сильно. Придется же где-то ему нового ученика искать, обучать заново». «И что же делать?» — задумался мага. «Я тоже не могу оставить ваш гнусный поступок безнаказанным». «Напоминаю, ты хотел меня сожрать». «Это не гнусность, это естественная физиологическая потребность». «А может, нам решить все миром? У меня есть что тебе предложить». «Сомневаюсь». «Тебе не хватает общения, иначе ты бы сейчас не распинался передо мной, а просто раздавил одной ногой. Ты хотел бы, чтобы твои кулинарные таланты оценили, ведь как бы вкусно ты ни готовил, никто тебя не похвалит». «Не пойму, к чему ты клонишь? По-моему, ты заговариваешь мне зубы и тянешь время». «Нет, правда. У меня есть прекрасное предложение. Ты мог бы готовить для студентов Академии. Наши повара просто ужасны. А еще мог бы охранять ворота Академии после захода солнца. Там как раз вакансия образовалась, и теперь там проходной двор». «А прежний охранник уволился?» «Не совсем», — я тяжело вздохнула. «Вход в Академию после заката охраняла целая армия зомби, но так вышло, что они немножечко рассыпались». «Сгорели на работе. Понимаю. Так всегда, когда к делу относишься слишком ответственно». «А так как в это время за воротами был я, то ректор решил, что в этом моя вина», — призналась я. «Понимаю. Ты кого угодно доведешь». «Если я приведу кого-то на замену, ректор перестанет на меня злиться. Тем более ты явно круче этих доходяг. Ты большой, сильный и страшный». Мага отшвырнул Фарго в сторону, чтобы почесать затылок. Хорошо, что тот, падая, ударился головой о камень и потерял сознание. Так хотя бы он не сможет сорвать мои переговоры. «Представь, тебе предоставят все условия, чтобы заниматься любимым делом. Ну а после заката нужно будет просто не пускать путников в академию». «А жрать их можно?» «Не знаю», — пожала плечами я. «Мертвяки вроде жрали, и всех это устраивало». «Ну ладно», — веско проговорил людоед. «Вроде предложение интересное, но если ты опять решишь заманить меня в ловушку, я камня на камне не оставлю от вашей академии». «Главное теперь, чтобы ректор согласился с моим предложением, иначе неудобно получится». «Пойдем к моему учителю, только этого отпусти». Людоед разжал пальцы, и Тьер полетел на землю. Правда, он успел сгруппироваться и приземлился на ноги. «Ты, конечно, хорошо придумал, как его провести», — зашипел мне на ухо. — Я сказал ему правду. «Да — Да-да, — хмыкнул он. — А что это вы переговариваетесь? — забеспокоился мага. «Нельзя обманывать магу. Возьму-ка я тебя к себе на плечо, и если твои дружки попытаются сделать мне больно, сверну тебе шею». Его волосатая рука оторвала меня от земли, и я в мгновение ока очутилась на плече великана. Тем временем Тьер привел в чувство Фарго. Я видела, как ледяной король качал головой, видимо, призывал Фарго не атаковать. Когда мы подходили к костру, я на всякий случай крикнула, что это свои, чтобы ни у кого и мысли не возникло напасть на великана. Рейвен подскочил с места, как только увидел меня на плече маги. Он переживал за меня, да, именно тревогу я увидела на его лице. Не буду лукавить, мне это было приятно. Мага посадил меня на ладонь, а вторую занес сверху. «Если кто-то обидит магу, мага обидит мелкого выскочку». «Мага пришел к нам с миром!» — крикнула я. «Он будет у нас поваром и охранником в академии!» Рейвен стиснул челюсти. «Мага наш гость! Ведите себя соответствующе!» — предупредил он студентов и вкрадчиво добавил. «Лей, прежде чем раздавать обещания, нужно бы переговорить с ректором!» «Он мне всю плешь проел, что из-за меня академия лишилась охраны, так что магистр Дерриан должен порадоваться, что я нашел замену!» — проворчала я. «Хорошо, присаживайся к огню, мага», — сказал Рей, не сводя с меня глаз. «У нас есть молодой кабанчик, степень прожарки высокая. Если счистить гарь сверху, то вполне съедобен. Могу его принести», — предложил Ванейк. Людоед расслабился и широко улыбнулся. И в этот момент в него полетел фаербол. «Вот это подстава! Я уже приготовилась к тому, что мага прихлопнет меня, как муху». Но пламя Фарго запечаталось в ледяной куб, который упал к ногам людоеда, и раскололся на части. «Какого верена ты творишь?» — рявкнул Тьер. «Мы еще с людоедами дружбу не водили», — огрызнулся Фарго. «Учитель одобрил!» — зашипел ледяной король, но огненный маг лишь усмехнулся, вытянув руку для атаки. К счастью, он не успел ничего сделать, потому что Рейвен подскочил к нему и, заломив руки за спину, потащил его в темнеющие кусты. «За нами не ходить!» — остановил дернувшихся к ним студентов. «Мага, спусти меня пониже!» — попросила я. Спрыгнув с его ладони, я тайком поспешила следом за Рейвеном. Я не доверяла Фарго. Он творит, что хочет. Вдруг он сделает какую-нибудь подлянку Рею. Прячась за деревьями, я остановилась неподалеку от них. Отсюда мне было прекрасно слышно и видно, что между ними происходило. Фарго отчаянно вырывался и дергался, но с Реем справиться не мог. «Что ты творишь, идиот? Ты хоть понял, что мог причинить вред Лею?» Услышала я голос Такера. Фарго расхохотался. «А может, именно этого я и хотел. Этот придурок видел то, что не должен был. Сам он ни о чем не догадается, но если начнет трепаться... Не все ж такие тупые, как он. Могут и понять. Тайна превыше всего. Мне сказали, что я могу убить любого, кто о ней узнает». «Если с Леем что-то случится, ты тоже долго не проживешь». От голоса Рейвена у меня прошел холодок по коже. А я и не подозревала, что Рей может быть таким пугающим. «Не посмеете!» — зашипел Фарго. «Вы же прекрасно знаете, кто я!» Одним рывком Фарго был припечатан к стволу дерева, а на его горле сомкнулась ладонь Рейвена. Огненный маг захрипел и схватился за руку учителя, пытаясь освободиться. «Уясни, Лей для меня намного важнее тебя, твоей тайны и интриг тех, кто за тобой стоит. Если с его головы упадет хоть один волос, я смету вас всех!» Сейчас Рейвен совсем не был похож на того простого парнишку, которого я так легко водила за нос. Каждое его движение, каждое слово источало опасность. Выходит, настоящего Рейвена я совсем и не знала. Плевать на тайну Фарго. Сейчас меня волновало только то, почему Рей выглядит таким устрашающим и почему говорит обо мне так, будто я и в самом деле важна для него. Почему ради меня он готов пойти против всех? Рейвен отпустил руку, и Фарго рухнул на землю, как подкошенный, хватаясь за горло. Брезгливо отерев ладонь о штаны, Рей ушел. Я с ужасом ждала, что Фарго нападет на него со спины, но тот, сопя, поднялся на ноги и побрел следом. А я сползла по стволу дерева и уткнулась носом в колени. Я совсем не понимала, что происходит, но, прокручивая в памяти эту сцену, чувствовала, как сердце заполняется теплом. Я важна Рею. Сердце заколотилось, как сумасшедшее. На губах появилась глупая улыбка. Неужели я нравлюсь ему? Или он так сказал только потому, что я до сих пор считаюсь его учеником? Немного посидев, я пошла в сторону, противоположную той, куда ушли Рэй и Фарго, и, обогнув поляну, вынырнула из кустов. Как раз вовремя. Я застала сцену, когда Рэй спросил, куда я подевалась. Все студенты переглядывались и пожимали плечами. Мага молчал. Молодец, не сдал меня. «А вот он!» — засмеялся один из студентов, тыча в меня пальцем. «В кустах сидел, от страха обосрался!» «Заткнись!» — дал ему подзатыльник Трюдо. «По себе судишь! Небось, листьями зад вытирал, пока мы с Леем кабана загоняли!» Я едва сдержала улыбку. Похоже, у меня наконец-то появился какой-никакой авторитет. Впервые меня поддержал кто-то из парней. Рэй посмотрел на меня долгим взглядом, но ничего не сказал. Вроде бы инцидент был исчерпан. Фарго, скрипя зубами, извинился перед магой за свою несдержанность, но насчет меня он и словом не обмолвился, будто решил делать вид, что меня не существует. Что ж, так даже лучше. Я присела к огню, наблюдая за тем, как мага критикует Ванейка, все-таки рискнувшего притащить кабанчика. «Кто так жарит кабанятину? Подошва и то сочнее!» «Это не я!» — отпирался Ванейк. «Это Фарго!» «Ничего, Фарго только учится!» — рассмеялся Тьер. Под ворчание магии, раздающего ценные советы, Ванейк принялся за приготовление уток. Все-таки повар из великана неплохой. Такой талант в лесу пропадать не должен. Рэйвен больше не смотрел на меня, и мне уже подумалось, что его разговор с Фарго мне почудился. Рядом с Рэем велась Айрин, и я время от времени поглядывала на них и отчего-то злилась. Ее слова о том, что это ничего не значащий флирт, меня не убедили. Ледяной король тоже не отрывал от нее глаз. А Фарго? Повернув голову в его сторону, я едва не вздрогнула. Он изучающе скользил по мне взглядом, и в его глазах полыхал огонь.